о том, как надо навести окончательный порядок. Хоть я и написал в самом начале, что жить мы стали хорошо, даже лучше, чем при коммунизме, а все же таки порядок окончательный наводить надо. И наводить его надо как во внутреннем плане, так и в международном. Мы не должны забывать, что все человеческое общество делится на классы, то есть на сторонников и на противников труда. Классы-сторонники осознают жестокую необходимость труда, а классы-противники предпочитают свалить эту жестокую необходимость на плечи своих же собственных соседей. И вот в связи с таким разделением общества на классы мы видим очередное противоречие природы. Теперь каждый человек любит свободу в своих личных действиях, то есть независимость, самостоятельность и так далее. С точки зрения отдельного человека, свобода действий может быть даже идеалом. А если взглянуть на это дело с общественной точки зрения, то мы увидим в нем величайшее зло. Ибо верно подмечено, и вор любит свободу. Ну, дай ты свободу каждому. И что же получится? Во-первых, разбегутся. Во-вторых, уедут туда, где лучше жить. Более того, несознательные элементы даже за границу подадутся. А кто же тогда будет работать на полях? Вот и выходит, сила человечества состоит в единстве всех действий, а независимость отдельных членов общества, их свобода действий ведет к анархии. Поэтому мы должны крепить единство наших рядов и строить светлое будущее не только теоретически, но и практически. Давайте же подойдем к этому делу организованно, выделим такое местечко и начнем строить город будущего строго по науке. Вот и подсчитаем на этом примере, во что обойдется нам всеобщее строительство. И начнем привлекать народ. Законно. После постройки этого города мы могли бы показать воочию, как выглядит человек будущего. Стали бы возить туда все иностранные делегации, чтобы и они, наконец, поняли преимущество нашего строя. Я, со своей стороны, предлагаю построить такой город на нашем Брёховском бугре. Очень красивое место. И видно далеко. Такой город будет вроде бы маяком, по которому можно выверять линию главного направления. А то что у нас порой получается? Чем лучше мы живем, тем все более отклоняемся. Возьмем хотя бы такой факт. Все колхозы ждут очереди на дефицитные стройматериалы. На шифер, на цемент, на железо, на машины, так и далее. А наш председатель Петя Долгий, пользуясь своим авторитетом и связями, достал все это на стороне. Он построил вне очереди механизированную ферму на 600 голов. Дождевальные установки провел на 1000 га. Да мало того, он проложил у себя в колхозе асфальтированную дорогу. Давайте разберемся с государственной точки зрения, хорошо это или плохо. Дороги с твердым покрытием должны прокладываться в первую очередь там, где больше ездят. Сначала дороги областного значения, потом районного и в последнюю очередь местного. Опять и Долгий нашел Шибаев грузин, которые продали ему битум, и все сделал наоборот. Вот вам пример мещанского, местнического, националистического подхода к строительству светлого будущего. Жить для того, чтобы навести окончательный порядок на земле, то есть превратить этот ад в земной рай для сторонников труда – вот цель моей жизни. Но на нашем пути стоят всякие дельцы, националисты, маловеры и скептики, то есть ревизионисты, которые пытаются выделить свое «я» из нашего общего «мы». С ними мы должны решительно бороться на два фронта, ибо они не только наши враги, но и враги своего народа, стало быть, враги и для самих себя. Конец рассказа.